Но в тот день мне стало совсем не вмоготу. Я уже даже о скорбинке не хотела, а мечтала просто зайти за веранду, лечь там и спокойно умереть. Я не преувеличиваю. Я закрывала глаза и представляла себе, как мама плачет, что я умерла. Но потом подумала, что мама наверняка будет занята на работе и вряд ли сможет меня похоронить. А умирать в одиночестве мне не хотелось. Я заставила себя встать и зайти за веранду, где меня вырвало. Так сильно, что я испугалась. Меня рвало безостановочно. Я вытиралась рукавом куртки. Очень хотелось пить. Я насквозь промокла. Опять же, каким-то чудом плохо соображая, я добрела до сторожки и буквально рухнула на руки сторожихи. «Господи, что с тобой?» – перепугалась тетя Роза. «Пить хочу». «Тебя рвало?» Я кивнула. Сторожиха уложила меня на свою кровать, укрыла одеялом. Я тряслась от озноба, отпоила горячим чаем и замыла следы рвоты на куртке. «Бедный ребенок, с чего ты вдруг? Температуры вроде нет. Съела что-то?» «Тоже не похоже. У Светы не отравишься. А новая ваша эта, Зинка, куда смотрит? Давай я тебя к медсестре отведу». Тетя Роза сидела рядом со мной на кровати. «Не надо. Мама не сможет меня похоронить. Ее с работы не отпустят», — прошептала я. «Да что ты такое говоришь?» — ахнула тетя Роза. «Что ж с тобой происходит-то? Не говорите никому», — попросила я. «Да не скажу, конечно. Давай вот валерьянки выпей и отвар ромашки. Я себе заварила. Хуже точно не будет». Я покорно пила валерьянку с ромашкой. Мне стало немного легче. Я даже попыталась встать, но ноги не держали. «Полежи еще. Я сбегаю к Зинке, скажу, что ты у меня», — предложила тетя Роза. «Не надо. Она запретит мне сюда приходить». Я не хотела, чтобы Зинаида Петровна знала, что мне стало плохо. И тем более не хотела, чтобы в наказание меня лишили моего убежища. Старушки тети Розы. Единственного места, где я ничего не боялась, где мне было уютно и спокойно. «Да, точно запретит», — согласилась тетя Роза. «Может, я твоей маме позвоню? Пусть заберет тебя тихонько. Я же говорила, она на работе, не сможет уйти, только рассердится. Она говорит, я не имею права болеть. Мама все равно меня завтра в сад отправит. Со мной некому сидеть. У нас нет ни бабушек, ни других родственников». «Да как же это? А подруги у твоей мамы есть?» «Нет, и с соседками она не дружит. Я наказание на ее голову. Когда у меня день рождения, мама всегда плачет. Она не хотела меня рожать. Так получилось. И я ей сломала жизнь». «Да что ты такое говоришь? Не выдумывай. Это ты от болезни бред несешь. Какая мать так скажет про своего ребенка? Ну, работает мама, чтобы тебя прокормить. Устает. Может что-то сказать в сердцах. Так это все от усталости, а не потому, что она так думает», — начала убеждать меня тетя Роза. «Нет, она так правда думает», — ответила я. Я ушла из сторожки, оставив тетю Розу, которая держалась за сердце и плакала. Кое-как доплелась до группы. Разделась и ушла в угол, где лежали коробки с конструкторами, в которые никто не играл. Там хотя бы я могла посидеть спокойно. Я достала первую попавшуюся коробку и изображала, что привинчиваю гайку. «У заведующей попугай сдох», — услышала я. Рядом присел Стасик. «Откуда ты знаешь?» — спросила я. Стасик пожал плечами и не ответил. Он достал из кармана карамельку и дал мне. Я чуть ли не с оберткой засунула конфету в рот. Изо рта, наконец, пропал привкус рвоты и травяного отвара. «Это я», — тихо призналась я. «Но не специально, просто в руки его взяла. Хотела потрогать, у него перья были мягкие. Я только посмотреть хотела». «Я знаю», — спокойно ответил Стасик. «Ты никому не скажешь?» — перепугалась я. «Нет, меня никто не спросит», — улыбнулся Стасик. «Что мне делать?» «Ничего, ты уже не призналась. Если молчать, никто ничего не узнает. Животные иногда умирают просто так. Рыбки в аквариуме, например. Я же никому не говорю, что рыбок стало меньше. Никто и не знает. Иногда даже человек умирает, и про него никто не знает, что он уже умер. Если не говорить, то можно считать, что ничего не случилось». Я думала, попугай просто уснул, ведь птицы тоже спят. Меня опять начало тошнить. «Они скоро забудут, взрослые. Новые птицу заведут, а про старую и не вспомнят». «Как это? Как родители заводят новых детей, когда старые надоедают?» «Моя мама завела мне брата, чтобы я стал более ответственным и перестал быть эгоистом. Но теперь она занята не мной, а братом. Так что она для себя его заводила, чтобы забыть про меня». «Это как? Ты же не попугай. Взрослые думают, что делают что-то для других, а на самом деле для себя. Мама завела себе нового мужа, а мне сказала, что для меня, чтобы у меня был мужской пример перед глазами. Потом она родила еще одного ребенка и говорила, что это тоже для меня, что мне пойдет на пользу стать старшим братом. Но это не так. Она родила для своего нового мужа и для себя. Только пыталась найти оправдание. Мама говорила, что мой родной отец меня не воспитывает, поэтому он не отец. а отчим, пусть и не родной, но отец, потому что живет с нами. Но я так не думаю. Отец – это тот, кто родил, а отчим не может стать отцом. Мой отчим любит моего брата, потому что он ему родной, но мне так даже лучше. На меня меньше внимания обращают. Они привыкли, что я странный, и хотят, чтобы новый ребенок был нормальным. У нас дома была собака. Давно, я еще был маленьким, до того, как мама завела себе нового мужа. Собака плохо себя вела, лаяла все время, ходила в туалет прямо на ковер, и мама ее усыпила. Только детей нельзя усыпить, поэтому меня терпят. Не переживай за попугая, он всего лишь птица, а не ребенок. Если ребенка можно заменить другим, то птицу тем более. Моя мама не хочет заводить себе другого ребенка. Она и со мной мучается, и я и без ребенка боюсь, что она про меня забудет. Я не виновата, что попугай умер, просто хотела его рассмотреть. Никогда раньше не видела птиц вблизи. А Филя, который живет у тети Розы, тоже странный. Он вообще лаять не умеет, представляешь? Тетя Роза ругалась, завела собаку, а та даже лаять не умеет. Филя всем рад, даже чужим. Но тетя Роза не хочет его усыплять, и я не хочу. Ну и что не умеет лаять, как все собаки? Зато он добрый и умный, все понимает, что ему говорят. Ну и что? Я тоже умный. Маме это не нравится. Детей, кстати, часто забывают. Меня мама однажды в магазине забыла. Не может быть. Может. Просто взрослым стыдно в этом признаваться, поэтому они молчат и надеются, что ребенок ничего не вспомнит. Я запомнил. Я вообще много чего помню, чего не должны помнить дети. Мама расстраивается, когда я ей рассказываю о том, что помню. Я своего отца не забыл. Помню. И как мы с ним гуляли, помню. Как я на горке в дерево врезался, помню. Мама начинает переживать. А тогда в магазине, когда я один остался, мне было хорошо. Меня долго искали, потому что я сидел под столом. Оттуда было все отлично видно, а меня никто не видел. Это такое чувство, которое я не могу забыть. Ты всех видишь, тебе не страшно, а тебя никто не замечает. Все проходят мимо. Когда меня наконец нашли, мама не ругалась, а купила подзорную трубу. Я даже не рассчитывал на такой подарок. Думал, сам виноват, раз залез под стол и сидел у самой стенки. Но мама винила себя. Она потом долго плакала. И все окружающие тоже винили не меня, а ее. Я помню, как собравшиеся женщины кричали: «Как можно не доглядеть за ребенком?» Я с удивлением смотрела на своего друга. Он говорил так спокойно, словно речь шла не о самых страшных страхах, а о ненавистной манной каше на завтрак, банальной и неизбежной. «А что случилось с твоей собакой? В смысле, как она умерла? Как ее звали?» – спросила я. Так долго я никогда не разговаривала со Стасиком. Мне хотелось узнать о нем побольше. Ее звали Луша. Ее завел мой папа. Когда они с мамой перестали жить вместе, Луша стала вроде меня. Ненужной. Но меня оставили жить с мамой, как и Лушу, потому что у папы не было подходящего жилья для ребенка и собаки. Мама Лушу никогда не любила. Терпела. Как и меня. Луша всегда считала своим хозяином папу. Я тоже скучал по нему. Собака какала на ковер, а я стал странным. Мы ведь всегда гуляли по утрам с папой и Лушей, а мама не хотела с нами гулять так рано. Луша переживала и поэтому начала лаять. Она грызла мамины туфли и обивку дивана. Мама очень сердилась. Она предложила папе забрать собаку, но он не мог. Тогда мама ее усыпила. Но Луше не было больно. Она просто уснула. «Ты плакал? Просил ее оставить?» – спросила я. «Нет, а зачем?» «Как зачем? Может, мама оставила бы собаку, если бы видела, что ты расстроен?» – возмутилась я. «Когда папа уходил, я плакал. Умолял папу не уходить. Просил маму, и ничего не подействовало. Они сказали, чтобы я перестал так себя вести, и что ничего уже не изменишь. Слушай, было то же самое. Мама так решила. Она просто ждала повода, чтобы избавиться от Луши. Когда Луша нагадила на мамин любимый ковер и сгрызла ее новые сапоги, мама получила повод. Так что получалось, что Луша сама виновата в том, что ее усыпили. Мне кажется, мама хотела папе отомстить, поэтому и избавилась от собаки. Иногда мне кажется, что мама ждет повода, чтобы и от меня избавиться. Просто пока не находит достаточно веского. Я думаю, она хочет отдать меня папе и жить с отчимом и братом. Я не против. Даже был бы рад. Но вдруг меня папа не заберет, как не забрал Лушу. Я просчитал варианты. Скорее всего, так и получится. Папа меня не заберет, поэтому я стараюсь вести себя нормально. Если тебя отдадут на пятидневку, там ничего страшного. Все, что рассказывают, в раке. Там хорошо. И воспитательницы добрые. Мне там очень понравилось. Я решила поддержать друга. Я слышал, как мама говорит отчиму про интернат. Если бы я был спортивным ребенком, было бы проще. У мамы подруга работает в спортивном интернате. Она бы с ней договорилась. Но я не спортивный. Мама возила меня показывать и очень расстроилась, когда ей сказали, что у меня нет никакого шанса. Но есть и другие интернаты, сама знаешь, для детей, которые считаются больными, потому что не такие, как все. Если тебя переведут в интернат, я попрошу маму, чтобы меня тоже туда перевели. Она только обрадуется, пообещала я. А тебе надо познакомиться с Игорем и Таней. Они на пятидневку ходят. Я знаю, как идти на их веранду. Ты обязательно подружишься с Игорем. Он не такой умный, как ты, но тоже умный. А Таня странная. Хорошо, улыбнулся Стасик. Пойдем познакомимся. Зинаида Петровна все равно не заметит, что нас нет на веранде. Стасик опять оказался прав. У заведующей появился новый попугай, а о старом просто забыли. Но тот урок я заучила на всю жизнь. Если тебя не поймали за руку, то ты вроде как не виноват. Совесть, про которую говорили воспитательницы и мама, меня никогда не мучила. Наверное, у меня вовсе ее не было. Тем более, мама всегда твердила: «Ты совсем совесть потеряла». Я не могла ей признаться, что совесть я потеряла не в тот момент, когда задушила попугая, пусть и случайно, а намного раньше, когда переставляла лук на подоконнике, или даже еще раньше, когда поняла, что тетя Света меня жалеет и стала этим пользоваться. Мне кажется, уже тогда, в старшей группе детского сада, я ничему не удивлялась. Приобрела здоровый взрослый цинизм. Нет, не здоровый, я ведь была ребенком, а ребенок не должен становиться циником. Следующие недели прошли спокойно. Я ходила к тете Свете на кухню и радовалась, что Люська вынуждена меня терпеть, хотя я ей и не нравилась. Тетя Света всегда встречала меня радостно. Зинаида Петровна опять впала в свой привычный транс и перестала нас заплетать. Ей, видимо, надоело. Как надоело вырезать аппликации. Воспитательница оказалась хуже нас, детей. Она чем-то увлекалась, будь то плетение кос или вырезание цветов из бумаги, но ее увлечение быстро проходило. Пока Зинаида Петровна не нашла себе новое занятие по душе, мы жили спокойно. Я познакомила Стасика с Игорем и Таней, и они действительно подружились. Стасик уже без меня уходил на веранду пятидневки, и они с Игорем играли в крестики-нолики, чертя линии на песке. Воспитательницы пятидневки, Валентина Павловна и Наталья Сергеевна, поначалу спрашивали, знает ли наша воспитательница, куда мы удрали, а потом перестали. Они были рады видеть и меня, и Стасика. И я думать забыла о несчастном попугае и боялась только одного, что это спокойствие рано или поздно закончится. Что опять что-нибудь случится, потому что так происходит всегда. Только начинает казаться, что все хорошо, как вдруг может стать очень плохо. Самый неожиданный момент. В тот день, когда ты, наконец, ощущаешь счастье и спокойствие. Я бы не стала об этом задумываться, если бы не Таня. Она никогда не умела радоваться. Если сегодня все шло хорошо, Таня все равно ждала плохого завтра. Так ее научила бабушка. Если много смеешься, завтра будешь плакать. Кажется, что ты счастлив, уже завтра жизнь заставит тебя страдать. Лучше ничего не ждать, не верить, а готовиться к тяжелым дням. Вот Таня и готовилась к худшему. Ее можно было понять. Каждый день ожидать перевода в интернат, тут любой с ума сойдет. Не только ребенок, но и взрослый. Тане все не переводили, откладывали. Она уже мечтала об этом интернате и все время о нем говорила. Ей хотелось, чтобы уже наконец решили, остается она на пятидневке или уходит. Жить на качелях каждый день, туда, сюда, снова туда. Не знаю, как Таня вообще держалась. Она убедила себя в том, что ждать нужно плохого, а не хорошего. Как ни странно, Стасик с ней согласился. Когда в нашей с мамой квартире вдруг появился дядя Коля, я поняла, что мое счастливое время закончилось, как и предсказывала Таня. Я, казалось, была готова ко всему, но на территории детского сада, и никак не могла предположить, что плохое настигнет меня дома. Мама сообщила мне, что дядя Коля станет приходить и делать ремонт на кухне. Дядя Коля действительно что-то без конца чинил, привинчивал, красил. От запаха краски у меня начала болеть голова. Я даже сказала об этом дяде Коле, на что он ответил: «Голова не жопа, завяжи и лежи». Он расхохотался. Мама тоже рассмеялась, хотя я не понимала, почему мама разрешает ему говорить слово «жопа». Дядя Коля не только делал ремонт, но и завтракал и ужинал у нас. Мама торжественно объявила мне, что я уже взрослая, и поэтому могу одна ходить утром в садик и самостоятельно возвращаться домой. Мама смотрела на меня так, будто подарила мне новое платье. «Разве ты не рада?» – спросила она. «Нет», – честно ответила я. «Ты не хочешь быть взрослой? Я в твоем возрасте в магазин ходила, и не только в детский сад, который почти во дворе. На следующий год тебе идти в школу. Сейчас самое время подготовиться. В школе воспитательницы нянечек не будет». «Я хожу в магазин за хлебом», – буркнула я. «Очень хорошо. Не понимаю, почему у тебя такая реакция. Ты должна гордиться тем, что я тебе доверяю и что ты становишься самостоятельной взрослой девочкой. Почему ты не можешь забирать меня, как раньше? Из-за дяди Коли?» Ну, раз уж ты задаешь такие вопросы, значит, действительно достаточно взрослая. Хамство тебе не занимать, Зинаида Петровна права. Ты наглая девочка и большая эгоистка. Наверное, я действительно слишком долго считала тебя неразумным ребенком. Что ж, постараемся это исправить. И ты наказана. Неделю без телевизора. За что? За дядю Колю? Иди в свою комнату. Еще один наглый вопрос, и ты будешь наказана на месяц. Совершенно не умеешь себя вести. Странно, что вас в садике не учат элементарным правилам. Но все сложилось не так, как я ожидала. Да, я ходила в садик без сопровождения, но мама вдруг стала забирать меня раньше. Она даже записала меня в Дом культуры, на кружок лепки. Мы лепили из глины вазочки, подставки, тарелки и прочие мелочи. Сначала я даже не могла поверить собственному счастью. Мне очень хотелось ходить куда-то, кроме садика. И то, что мама записала меня в Дом культуры, я сочла счастьем, свалившимся мне на голову. Я старалась не думать о причинах столь странного маминого решения. Я с радостью и гордостью уходила с вечерней прогулки пораньше и рассказывала всем, что хожу в Дом культуры на занятия. Правда, я не поняла, почему мама выбрала для меня лепку. Рисовала и лепила я плохо, я бы предпочла петь в хоре или танцевать, но мама меня не спрашивала. Но даже лепки из глины я обрадовалась. Мама забирала меня из садика, отводила в Дом культуры, и я 2 часа лепила тарелки и горшки. В нашей мастерской была специальная печь, в которую ставили глиняные заготовки для обжига. Только после обжига их давали нам раскрасить. У меня вдруг начались головные боли, в чем я боялась признаться маме. Передо мной стоял вопрос, на который я не могла найти ответ. Ходить в кружок и терпеть боль или лишить себя хоть какого-то развлечения? Я умела терпеть боль. Привыкла к тому, что она может быть разной. Физической и моральной. Не смела пикнуть, когда у нас в садике брали кровь из пальца. Терпела в кресле стоматолога. Я единственная из всех детей не плакала, когда нам делали прививку от оспы, хотя рыдали даже мальчики. Но тут я не могла сдержаться. Это была другая боль, незнакомая, непонятная. Голова гудела и разрывалась. Мне было плохо, я задыхалась. Мои попытки слепить чашку становились совсем бессмысленными. Я могла думать только о том, что у меня сейчас взорвется голова. Наконец, мое состояние заметил преподаватель. Не помню, как его звали. Он же и посоветовал маме забрать меня из кружка. Толку не будет. Девочка, то есть я, неусидчивая, рассеянная, способностей совсем нет, еще и медлительная. Все уже 2 чашки слепили, а я с одной ручкой не могу справиться. Кажется, мама рассердилась, но педагога послушалась. Я больше не ходила в кружок, и мама перестала меня забирать из сада. Я сама себя забирала, в любое время. Само собой так получилось. Как-то вечером я решила, что мама не придет. Не знаю, с чего мне в голову пришла такая мысль, и я пошла домой. Сама. Мама, как я и ожидала, сидела дома в халате и действительно не собиралась за мной идти. «Я сама пришла», — сказала я, надеясь, что мама меня похвалит хотя бы за догадливость. «Естественно, мы же с тобой давно решили», — ответила мама. «Да, но после того, как мы решили, мама забирала меня и отводила на кружок, а потом мы не решали ничего. И она не предупреждала, что именно сегодня мне нужно вернуться самой. А еще я гадала, почему мама не выбрала для меня другой кружок. Ведь в Доме культуры были танцы и хор, и рукоделие. Почему, забрав меня с лепки, она не предложила заниматься чем-то другим? Тогда я решила, что как только пойду в школу, сама себя запишу на все кружки, какие только захочу. Больше не возникало необходимости сидеть на качелях и ждать маму. Я могла спокойно зайти к тете Розе в сторожку, поиграть с Филей, съесть что-нибудь вкусное и только после этого идти домой. Зинаиде Петровне до меня и дела не было. Впрочем, как и маме. Если я приходила на 20 минут позже положенного времени или даже спустя минут 40, мама этого не замечала. Она встречала меня радостно, и я не переставала удивляться. Мама мне улыбается, спрашивает, как прошел день, что мы делали в садике. Как же я радовалась такому вниманию. Наверное, еще тогда мне следовало задуматься о причинах столь странного поведения. Но мне было все равно. Я просто хотела быть ребенком, у которого мама спрашивает, как дела. Лишь спустя неделю я заметила, что мама мне так рада только в те моменты, когда в нашей квартире находится дядя Коля. А когда он отсутствовал, мама молча открывала мне дверь и уходила в свою комнату. Иногда она искренне удивлялась, когда видела меня на пороге. «А, это ты?» — говорила она, открывая дверь. Мама явно ждала не меня и казалась раздосадованной. Про дядю Колю я не очень думала, поскольку мама сказала, что он просто делает ремонт. Мама же не сообщила мне, что теперь он будет жить с нами, или я должна считать его отчимом. Так что дядя Коля меня волновал мало. А то, что при нем мама со мной сюсюкала, я тоже считала нормальным. Любая женщина хочет показать постороннему человеку, какая она замечательная мать. Но мне все равно становилось обидно, когда мама удивленно спрашивала: «А, это ты?» Ну а что я могла ей ответить? «Да, это я. Сама пришла из детского сада, потому что группа уже 2 часа как закрыта. И Зинаида Петровна тоже ушла 2 часа назад. Да, я поужинала у тети Розы, потому что знала, дома нет еды. Ты не готовила. Уж тем более для меня. Для дяди Коли ты готовила. Подолгу возилась на кухне, сооружая капустный пирог или мясо в духовке. Есть это было невозможно, но дядя Коля тебе врал. Говорил очень вкусно, а ты радовалась. Я могла прожевать твое мясо. Дядя Коля – нет. Он его выплевывал в салфетку, когда ты не видела. Я очень хотела тебе рассказать, что за углом дома рядом с помойкой появились 2 бродячие собаки, и они меня пугают. Они совсем не похожи на Филю. Собаки выглядели злыми, голодными, и я пулей пробегала мимо помойки. Наверное, кто-то подкармливал собак. Псины чувствовали себя хозяевами территории, но я боялась. Тетя Роза рассказала мне, что если человека укусит бездомная собака, ему будут делать 40 уколов в живот от бешенства. А если не сделать, человек умрет. Я совсем не хотела, чтобы мне делали уколы в живот. Мне очень хотелось поговорить с мамой. Спросить, что правда, а что нет. Поделиться страхами. Тетя Роза много рассказывала мне о смерти. Что можно умереть во сне и даже не заметить, что умер. Что сердце может разорваться. Я не понимала, как такое возможно. Тетя Роза знала 1 000 000 причин, которые приведут к смерти. Например, горе. От горя можно умереть. Если человек очень толстый, он тоже может умереть, потому что жир зальет все органы. И очень худой человек тоже может умереть, поэтому дети должны хорошо питаться. А если долго голодать, а потом съесть сразу очень много, то случится заворот кишок, и опять можно умереть. Рассказы тети Розы всегда оказывались страшными, но я их слушала с удовольствием, как сказки, и не очень в них верила. Все-таки тетя Роза была доброй бабушкой, а бабушки все казались слегка странными. Но они отличались от взрослых добротой, и с ними всегда интереснее, чем с родителями. Из-за тети Розы я стала часто думать о смерти и о разных болезнях. «Тетя Роза, но есть же врачи, которые умеют лечить», — как-то сказала я. «Ой, к ним только попади, не выйдешь. Вот я со своими болячками уже сроднилась, договорилась. С ногой своей больной разговариваю, убеждаю ее сегодня не так сильно ныть. Она меня слушается. А если в больницу попаду, так и не выйду. Залечат до смерти», — ответила сторожиха. «Но есть ведь хорошие врачи, как хорошие и плохие воспитательницы. Даже мамы бывают хорошими и плохими», — настаивала я. «Бывает, Ритуля, все бывает, когда деньги есть. А если нет, так ложись и помирай». К тете Розе я стала заходить каждый вечер. Она меня ждала. Сторожиха плохо видела, а я капала ей в рюмку капли, 40 капель из одной бутылочки, 30 из другой. Потом заваривала крепкий чай. Тетя Роза выпивала и выдыхала с облегчением. «Спасибо, что зашла, детка», — говорила тетя Роза. «Хотя это я должна была ее благодарить за то, что пускала меня в сторожку. Мне сразу спокойнее». «Если что, зови Свету, хорошо? Только ее, больше никого. А то лишат меня этой сторожки. Куда я пойду? Мне одна дорога. На кладбище». Я обещала, но не понимала, почему тетя Роза говорит «если что». «Если что» случилось, когда я вдруг услышала лай Фили. Я уже рассказывала, что наш с тетей Розой пес не умел лаять. Ни разу я не слышала, чтобы он на кого-то гавкнул. Мог рычать, но не злобно, а смешно. Я сидела в группе и услышала собачий лай. Сначала подумала, что это бездомные собаки с помойки. Они всегда всех облаивали. Но до помойки далеко, а собака лаяла совсем рядом. До прогулки оставался еще целый час. Я не знала, что делать. Лаять мог только Филя, который лаять не умел. Я подошла к Зинаиде Петровне и попросила сходить на кухню, помочь тете Свете. Соврала, что повариха сама просила меня подняться, разложить булочки к полднику. «Иди», — ответила Зинаида Петровна. Я добежала до кухни. «Ты чего здесь?» – удивилась тетя Света. «Опять пришла, иду клянчить. Сколько ни дай, все мало. Солитер у нее живет, точно. Или глисты?» Люська скорчила недовольную гримасу. «Рот свой закрой!» – рявкнула на нее повариха. «Скажите Зинаиде Петровне, что вы меня сами позвали», – начала тараторить я. «Там Филя лает, хотя он не умеет. Никогда раньше не лаял. Я слышала из окна. Тетя Роза, Филя не умел лаять». «Так, успокойся». Повариха дала мне воды и заставила выпить. «Рассказывай спокойно, все по порядку». «Тетя Роза сказала, что если что, вам сказать, больше никому. Я ей каждый день капли капала, но лучше не становилась. Зинаиде Петровне я соврала, что вы меня сами вызвали. Филя лает. Он не умеет, вы же знаете. Значит, что-то случилось. Он бы не стал просто так лаять. Надо к тете Розе сходить, проверить. А у нас прогулка только через час. Я только к вам смогла сбежать». «Я поняла. Иди в группу», — велела мне повариха. «Вы сходите к тете Розе, узнаете, почему Филя лаять научился». «Уже иду». «Люська, заканчивай тут», — сказала тетя Света. «Да врет она все, а вы и верите», — фыркнула Люська, недовольная тем, что ей досталась дополнительная работа. Но придумывала про собаку, лишь бы лишний кусок стащить. «Он стоит, жрет». Я действительно взяла с подноса булочку и засунула в рот почти целиком. Но вкуса не чувствовала, как не понимала, как вообще эту булку взяла. «Люська, рот свой грязный с мылом помой», — тихо сказала тетя Света. «А то я вернусь и язык тебе твой длинный откромсаю». А Люська тут же замолчала. Тетя Света надела пальто и пошла вниз по лестнице. Я побежала следом. На лестнице меня вырвало булкой. Повариха довела меня до группы и силой втолкнула в раздевалку. «Все будет хорошо, обещаю», — сказала она мне. Я побежала к подоконнику и приклеилась к окну. Через некоторое время за забором появилась машина скорой помощи. Больше я ничего не разглядела. Только вечером я смогла зайти в сторожку. Там сидела тетя Света и кормила Фелю. «А где тетя Роза?» — спросила я. «В больнице», — ответила повариха. «Ее там залечат до смерти?» — спросила я. «Нет, ее там просто вылечат», — серьезно сказала повариха. «Она не хотела в больницу, боялась». «Конечно, боялась, но ты молодец». «И ты молодец». Тетя Света потрепала по голове Филю, который лопал печеночные оладьи. «Почему?» — не поняла я. «Потому что дети и собаки чувствуют то, что в нас давно умерло. Если бы не вы с Филей, тетя Роза бы умерла». «Он начал лаять, а ты услышала. Так что считайте, вы спасли нашу тетю Розу». «Так и врачи сказали. Еще бы полчаса, и все, не успели. Так что не зря я вас кормила». Тетя Света улыбнулась и сделала то, чего я совсем не ожидала. Она протянула мне руки и усадила к себе на колени. Потом обняла и качала, как маленькую. Я заплакала. От того, что мне было и хорошо на коленях у тети Светы, и плохо, я переживала за тетю Розу. Филя нашел в себе силы отлепиться от котлет и подошел к нам, положив морду на колени тети Светы. «Вы ж мои хорошие, вы ж мои золотые!» — шептала ласково тетя Света, покачивая меня на коленях и гладя Филю по спине. Я никогда ничего подобного не испытывала. Счастье, смешанное в одной тарелке с горем. Как специи тети Светы, как перец, который она насыпает в борщ, и сахар, который она добавляет в ту же кастрюлю. «Тетя Роза вернется?» — спросила я. «Конечно. Я ей завтра такой бульон отвезу, лечебный, что она сразу поправится». И я поверила тете Свете. Она никогда меня не обманывала. Как я добралась до дома, не помню. Меня даже собаки на помойке не волновали. Я никому не сказала про тетю Розу, даже Стасику, потому что тетя Роза не хотела, чтобы кто-то знал, и я решила держать слово. Днем и вечером во время прогулок я забегала в сторожку покормить Филю и выпустить его погулять. Тетя Света говорила, что тетя Роза поправляется и скоро вернется. Зинаида Петровна объявила, что у нас состоится утренник. Но мне было все равно. История с тетей Розой меня изменила. Я стала другой. Опять другой. Теперь мне казалось, что я старше всех в группе, и бороться за роль мухомора и даже лисички мне казалось детской глупостью. И сам утренник мне казался пустой забавой, никому не нужной. Для меня стали важны другие вещи, которые я наблюдала каждый день, а никто больше не замечал. Люська, ругаясь, чистила дорожки, за которые отвечала тетя Роза. «Это вы ее заставили?» — спросила я тетю Свету. «Нет, она сама. Люська дура, но не сволочь», — ответила повариха. «Вы повезете тете Розе лечебный бульон?» — спрашивала я. «Конечно. Я выпущу Филю и накормлю его», — докладывала я. «Только не забудь все закрыть. Тетя Света разговаривала со мной как со взрослой, как с равной. У меня появился собственный ключ от сторожки». Люська с тетей Светой там все вымыли, перестирали и даже поставили новый обогреватель. Люська хоть и ругалась, выполняла работу тети Розы. Отсутствие сторожихи никто не заметил, а если и заметил, то промолчал. Наконец тетя Роза вышла из больницы. Я зашла в сторожку, чтобы выпустить Филю на прогулку, и увидела там тетю Розу, тетю Свету и Люську, и заведующую. Я испугалась и решила сбежать. «Ну куда ты? Только тебя и ждали. Прикормыш ты наш!» — воскликнула тетя Света. «Смотри, какой я пирог испекла!» «Спасибо тебе, детка. Иди сюда!» Тетя Роза заплакала. Я подошла. Она меня обняла, но одной рукой. Вторая висела плетью и не двигалась. «Что у вас с рукой?» — спросила я. «Ничего, надо разрабатывать. Лопатой поорудую и разойдусь», — улыбнулась тетя Роза. Она говорила немного медленнее, чем раньше, но с виду казалась прежней, если бы не рука. «Вот, думала, залечат, а вылечили», — улыбнулась сторожиха. «Да куда ж ты от нас денешься?» — воскликнула тетя Света. «Тебе еще работать и работать». Мы ели пирог тети Светы и пили чай. Заведующая обнимала тетю Розу, и я догадалась, что они давно знакомы. И заведующая тоже знала про болезнь сторожихи, и тоже держала слово, никому не рассказывала. Мы с Филей объелись пирога так, что дышать не могли. Филя даже лег на свое место и захрапел. Он очень смешно храпел. Все смеялись. «Тебя дома-то не потеряют?» – ахнула тетя Света. «Нет», – ответила я. Все вдруг замолчали, даже Люська. Тетя Роза меня обняла. «Иди домой, осторожнее», – велела она. Я послушно встала и пошла домой. «Дал же Бог кому-то такую девочку, а она ненужной оказалась», – услышала я за спиной. Говорила тетя Света. На следующий день тетя Роза привычно орудовала лопатой, разгребая дорожки. Все было как раньше. Зинаида Петровна объявила про утренник. На главную роль претендовали Ленка Синицына, Светка Иванова и, неожиданно, Юля Козлова. Эта девочка никогда не числилась в списках любимчиков, даже при Елене Ивановне. У нее был диатез. Корки и язвы покрывали руки, как перчатки. Когда Юля волновалась, она расчесывала запястья до крови. Мама надевала ей на руки варежки, чтобы она не расчесывала болячки. И Юля сидела в группе в варежках. Не могла ни рисовать, ни вырезать аппликации. Очень часто Юля плакала. Руки нестерпимо чесались. Мне становилось ее жалко. Стасик не испытывал к Юле каких-то особых чувств, но именно он придумал способ облегчить ее страдания. Мне кажется, ему просто было интересно найти необычный способ чесания. Стасик дал Юле пластмассовый нож для резки пластилина. Показал, как сбоку пропихивать под варежку. После этого Юля не так часто плакала. А потом Зинаида Петровна нашла в ее кармане пластмассовый нож и отобрала, после чего стала еще туже привязывать ей варежки к запястьям. Юля опять часто плакала. Руки не просто чесались, а еще и болели. Зинаида Петровна привязывала варежки так старательно, что на Юлиных запястьях оставались следы от резинки. И вдруг Зинаида Петровна объявила, что на главную роль также претендует Юля Козлова, при условии, что выучит слова и будет громко говорить. Я подсела к Юле. Уж очень несчастной она выглядела. «Я не хочу главную роль», — призналась она. «Почему вдруг тебя назначили, если ты не хочешь?» — удивилась я. «Принесешь конфету? Расскажу», — ответила Юля. Все знали, что Юле нельзя конфеты, как и сгущенку, шоколадки, вафли и сдобные булочки. Юля ведь была не просто толстой девочкой, а очень толстой, и диатез у нее начинался от любого мучного изделия. «Юля, тебе нельзя», — сказала я. После болезни тети Розы мне хотелось одного, чтобы все были здоровы и не болели. Ведь когда заболеваешь по-настоящему, это страшно. Я поверила в рассказы тети Розы про смерти от разных болезней, ведь она сама чуть не умерла. Я думала, что и Юля может умереть от диатеза. «Ну и что?» – спросила Юля. «Я хочу конфету. Если вы со мной дружите, принесите конфету». «У меня нет, ты же знаешь». «Ну как хочешь. А я могу сделать так, чтобы мою роль тебе отдали», – объявила Юля. «Это как? Принесешь конфету? Скажу», — ответила Юля. Тогда я поняла, что даже страдающие девочки могут быть злыми, и те, кого ты жалеешь, бывают очень противными на самом деле. Я убеждала себя в том, что Юля просто не понимает, что заболеть бывает очень страшно. Она не видела болтающиеся, как плеть, руки тети Розы. Не видела, как тетя Света плачет, переливая свой лечебный бульон в банку, чтобы отвезти тете Розе в больницу. Она не видела, как Люська, ругаясь, чистит дорожки, что делать совсем не обязана. Но она каждый день чистила дорожки, потому что не сволочь, как сказала повариха. «Мне не нужна роль, а тебе нельзя сладкое», — ответила я. «Ну и пусть нельзя». Юля вдруг заплакала, но не так, как обычно, когда сидела в варежках. Она заплакала по-настоящему, очень горько. «Мне ничего нельзя, а лучше все равно не становится. Я не могу больше терпеть. Я старалась, но не хочу. Надоело, все надоело. И лечение, и эти дурацкие варежки. Я хочу конфету. Обычную, шоколадную. Всего одну. Пусть со мной потом будет что угодно. Мне все равно. Ты бы побыла на моем месте, тоже бы стала злая. Мама говорит, что надо потерпеть, и все пройдет. А ничего не проходит. Ненавижу эти мази, которыми меня мажут. Все ненавижу. Руки свои ненавижу. Лучше бы уже их отрезали. Врачи тоже не знают, чем меня лечить. Только твердят, что нельзя сладкое. Пожалуйста, мне так хочется всего одну конфету. Хоть кусочек шоколадки. Хоть одну единственную карамельку. Мне больно. Все время. Руки чешутся. Я уже не могу терпеть. Мама совсем с ума сошла. Она меня к какой-то бабке возила, и та отвар сделала. Каждый день я должна этот отвар пить, а он воняет так, что меня рвать начинает, и горький ужасно. Я делаю глоток, меня рвет. Мама ждет, когда приступ пройдет и заставляет сделать еще глоток. Еще и рот не зажимает, чтобы не вырвало. Хуже, чем Елена Ивановна, когда Стасику вареный лук впихивала. У тебя было так, что хочется чего-то до одури, так что только об этом и думаешь. С утра до ночи. И даже ночью снится, что я ем конфету или торт. «Было. Я так есть иногда хотела, что у меня голова кружилась и живот болел», — призналась я. «Я также хочу конфету, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Я есть хотела. Мне было все равно, что суп, котлету, хоть кусок хлеба. Не думай, что я совсем плохая, ладно?» Юля плакала так горько, что я сама чуть не заплакала от отчаяния и бессилия. Я ведь и вправду не представляла себе, что она переживает каждый день и как мучается. И решила, что достану Юле конфету, во что бы то ни стало. Но у меня действительно дома никогда конфет не бывало. Никаких. Мама считала, что от сладкого портятся зубы, особенно от карамелек. Да и я к сладкому относилась спокойно. Больше любила выпечку. Пирожки, слойки. То, что посытнее. Иногда мама приносила мне шоколадку, но и к шоколаду я не пристрастилась. Гематоген казался в 100 раз вкуснее.